Глава 16. Операция «Крепость». Поздно вечером 6 июля, когда стемнело, рядом с панцерфунквагеном подняли большую антенну, и Судоплатов впервые отправил в Москву шифровку. Павлу. Нахожусь на оккупированной территории Беларуси. Пока выехать или вылететь не имею ни возможности, ни права. Руковожу отрядом особого назначения «Олимп». Нами уничтожено 7 САУ, более 20 танков, бронеавтомобилей и грузовиков. Один бронепоезд. Более 3000 немецких солдат и офицеров. Пущено под откос 4 эшелона. Подорван склад с горючим. Сбито 7 самолетов. Отряд уже второй раз подряд расширяется. Для оперативной работы на западе Украины выделен отряд «Победители» в количестве 400 человек. Под командованием Д. Медведева. На днях еще один отряд «Сябры» отправлен в район Налибокской пущи. Налажены связи с партизанским отрядом «В. Коржа», действующим в Пинском районе, а также с отрядом «Красный Октябрь». Создана первая партизанская бригада в Полесье, гарнизон Ф. И. Павловского. Получена достоверная информация о том, что уже в конце июля гитлеровцы намерены занять Смоленск. После чего вторая танковая группа, по приказу Гитлера, повернет на юг или юго-запад в середине августа, чтобы соединиться с первой танковой армией Клейста и замкнуть войска Юго-Западного фронта в Киевский котел. Таким образом, Гитлер меняет весь план кампании, теряя темп наступления на Москву. Прошу дать санкцию на ликвидацию Гудериана. Если решение по данному вопросу будет положительным, то тогда просьба выслать самолет для десантной операции. Андрей. На душе сразу полегчало. Постоянные рейды, налеты и акты возмездия выматывали. В теле копилась тяжкая усталость. И даже целая ночь сна не давала желанного отдыха. Умывшись из ручья, Судоплатов вытерся полотенцем, висевшим здесь же на ветке, и спустился в штабную землянку. Посидеть, сонно помаргивая на огонь в буржуйке, и спать. Завтра в рейд. Немцев они очень разозлили. И, как докладывали агенты, разведбатальон дивизии Das Reich, усиленный за счет 11-го пехотного полка СС, горит желанием прочесать лес в обе стороны от железной дороги. ССовцы — это не вермах, это серьезно. Секретный разъезд они найдут, а там и до базы «Олимп» недалеко. И есть только один способ уйти от преследования. Перебить всех этих эсэсманов ко всем чертям. Как вариант, к чертям собачьим. И вечный бой. А куда деваться? Бойцы-олимпийцы по одному забирались в землянку. Муха разлил по кружкам чаек и спросил. «Товарищ майор, а у вас мечта есть?» «Мечта?» «Ну, мечта — это нечто такое. Общее. Мы все мечтаем покончить с немцами. С войной. А я диверсант. И у меня должны быть не расплывчатые мечты, а четкие цели». Судоплатов улыбнулся. «Их у меня 4». «Это как?» — заинтересовался Шатов. Павел в ответ нарисовал карандашом свастику. «Это чего?» — растерялся Муха. 4G. Гитлер, Гиммлер, Геринг и Гудериан. Все они должны быть уничтожены. И чем скорее, тем лучше. Этим я и хочу заняться. В этом и состоит моя цель. Или цели, как сказать. Да тут, как не скажешь, все равно здорово. А Геббельс? А что нам эта брехливая обезьянка? Попадется под руку, грохнем. А нет, так и сам застрелится. Здорово. Сначала, конечно, Гитлер. Судоплатов покачал головой. Нет, Данила. Начать я хочу с Гудериана. А Гитлер умрет последним. Пускай помучается от страха. Это сложно, затянул Трошкин. Но если бы все это было просто, стоило ли ставить подобные цели? Очень сложно. Это труднейшая задачка. Но я все-таки возьмусь за нее и решу. Все, отбой. Трофейные «Опели» и отечественные «Зисы», парочка Т-3 и 3 полугусеничных «Ганамага» двигались в одной колонне. Местные партизаны знали про своих немцев, и огонь по чужеземным машинам не открывали. Тем более, что за колонной коптили 4 Т-34. Валка и лесная дорога привела отряд в большую деревню, где, однако, стояла тишина, мертвая тишина. От домов сохранились лишь фундаменты, да печи с торчащими трубами. Крыши да стены — все сгорело в золу. «А где все?» — растерянно проговорил Трошкин. «Вон там, наверное», — без охоты сказал Судоплатов, указывая на большую груду углей. «Что тут стояло? Амбар или большой сарай? Уже никто не скажет. От тех, кого загнали внутрь, остались обгорелые косточки». «Они и детей!» — охнул Шатов. «Это фашисты, Коля. Что ты хочешь?» «Рвать буду», — пообещал штангист, сжимая здоровенные кулаки. Муха, опустив руку в золу, сказал: «Неделя как пожгли. За что?» — спрашивается. «За то, что мы русские. Тут белорусы. Да какая разница по машинам?» Все потянулись обратно. Последними запрыгнули дозорные. Где-то в этих местах, изборожденных оврагами, топких, заросших соснами, скрывался небольшой полигон, где отводили душу артиллеристы РККА. Колея, уходившая к полигону, была разбомблена вместе с маленьким паровозиком. Но когда Сапаров сбил очередную раму, а фотокамеру выдернули и проявили пленку, то на снимках разглядели любопытные подробности. Платформа с тяжелыми гаубицами Б-4. Знать не все поддалось бомбам. В прошлой жизни 6 таких гаубиц застряли на станции Косово. А нынче, выходит, одуревшие железнодорожники загнали их сюда, чтоб целее были. По дороге к полигону находилась еще одна деревня. Дома тут стояли целые и невредимые, вот только тишина угнетала. Выморочное селение. В избах было или пусто, или же тела хозяев истлевали прямо на полу, застреленные или побитые осколками гранат. Порой были заметны следы зверей, не погнушавшихся человеченкой. «Немцы!» В ту же секунду хлестко ударила очередь из пулемета. Бойцы посыпались с машин, разбегаясь и залегая, а ганамаги с ревом ворочались, занимая позиции. Среди деревьев замелькала немецкая пехота, и подходили фрицы сразу с двух сторон. Западня? Их тут, выходит, ждали. А откуда немцы узнали, что отряд выдвигается именно сюда? Утечка в самом отряде? Только этого еще и не хватало. Немцы бежали цепями, стреляя из винтовок. На флангах работали пулеметчики на мотоциклах. Один из цундапов, газуя, выехал на пригорок. И водитель сразу схлопотал пулю. Стрелок в люльке едва успел дать короткую очередь, как мотоцикл завалился и перевернулся. «Аллес капут!» «Рус, сдавайсь!» — послышался гортанный крик. «Бистро, шнель, рус!» Тут свое веское слово сказали танки. Трофейная троечка пальнула пару раз. Ее поддержали 34-ки. И тут же заработала парочка советских 45-ок, прибранных хозяйственными немцами. Один из снарядов, брызнув синими искрами, ушел рикошетом от лобовой брони. А вот другой пробил борт. Стрелок спасся чудом. Едва он выбрался из люка, как сдетонировал боекомплект. И башню танка оторвало, подбрасывая на облаки дыма и огня. Мехвод остался на месте. Ударной волной с ближнего «Опеля» сорвало трубочный каркас с тентом и тут же придавило кузов дымящейся башней. Хорошо еще, что там никого не было. Т-34 тотчас же отомстили за собрата, прицельно расстреляв одну из пушек. Другая продолжала выпускать бронебойные, вот только не брали они 34-ки. И немецкие артиллеристы дождались того, что озверевшие танкисты наехали, да и раздавили и расчет, и само орудие. Рассеяв половину батальона, танки отрезали пехоту от средств доставки. Взрывом срезало подлесок, открывая тупорылые серые бюсинги. Диверсанты во главе с Мухой тут же отправились на экспроприацию экспроприаторов. А мобильную группу Трошкина Судоплатов послал на прикрытие. Немцы группами по 4-5 человек рассеялись по деревне. Ганамак, лязгая гусеницами, проехал по улочке, постреливая направо и налево из пулеметов. И ему в кузов прилетела граната-колотушка. Ее тут же выбросили обратно. Срабатывала колотушка на пятой, а то и на восьмой секунде. Так что получилось как раз. Рвануло по обратному адресу. Павел, окруженный погранцами Иволгина, занял позицию за недостроенным срубом. Толстые бревна задерживали даже винтовочные пули. Судоплатов поморщился. Эх, сюда бы рации образца 90-х. Маленькие, компактные. Но чего нет, того нет. Шатов, дуй к танкистам. Скажешь, чтобы блокировали деревню. Ни одна сволочь не должна уйти. А один танк пусть идет сюда. Вон, где дом с голубятней. Понял. Из переулка напротив показался Трошкин. Женя, зачищаем. Тот отчетливо кивнул. Понял, мол. Погранцы и недавние окруженцы стали прочесывать деревню со своего угла. Не скажешь же квартал. Автоматные очереди слышались без пауз. Немцев выдавливали с окраин, загоняя в середку, где имелось что-то вроде площади, заросшей травой. Прямо посередине площади виднелись останки разрушенной церкви. Прогрохотал танк и остановился. Минай Кричевцов откинул люк, прикрываясь крышкой, и прокричал. «Товарищ майор, что делать-то? Вон тот дом, видишь, на углу?» «Ага, сноси его. Там никого, а вот за ним немцы. И сразу сади осколочным». «Понял». Т-34 развернул башню, и Судоплатов с Иволгиным прикрыли уши. Снаряд разнес избу, раскатал по бревнышку. Досталось и зольдатикам, что прятались за его стенами. Зольдатики побежали, а им вдогонку рванул осколочно-фугасный. «Ура!» — закричали олимпийцы и бросились в атаку. Тут же злобно затарахтел пулемет. Танкистам не надо было указывать. Они и сами обнаружили огневую точку и подавили ее прямым попаданием. Ближе к центру селения ступать было неприятно. Улочки были густо заляпаны кровью, внутренностями, разорванными телами. Досталось и разведчикам-диверсантам. Оба ганамага вырулили на площадь и сделали круг почета, постреливая в сторону крепких изб, что выходили на площадь, и двухэтажного здания сельсовета. Этот последний оплот гитлеровцев пришлось брать штурмом, забросав гранатами через окна и двери. Олимпийцы врывались внутрь, изничтожая живую силу противника. Трупы немцев лежали рядом с мертвыми хозяевами в посмертном примирении. Взять сельсовет помог Т-34 братьев белорусов. Танк проехал в притирку к стене здания, снося столбы с навесом. И все это рухнуло, вскрывая фасад, открывая кабинеты местного начальства и немцев, словно вышедших на сцену. Тут же заработали пулеметы, автоматы, винтовки зрителей. И спектакль закончился. Занавес. Погибших товарищей похоронили на деревенском кладбище. И добрались-таки до полигона. Все 6 огромных 203-мм гаубиц Б-4 покоились на бетонированной площадке под навесом. Там же выстроились в ряд ровно 20 новеньких тягачей «Коммунар». В ящиках нашлось 3000 выстрелов для Б-4. Судоплатов почувствовал прилив желчи. Неудивительно, что немцы нас шпыняют, как хотят. Тут их ордунг бьет наш русский бардак. Хотя, с другой стороны, не будь разгильдяйства, где бы он сейчас искал подходящее орудие? Было заметно, что полигон бомбили. Ржавые, обгорелые остовы пары автобусов, грузовиков и гусеничного тягача подтверждали это со всей очевидностью. Возможно, орудия уцелели по причине того, что навес, схоронивший их, был укрыт еще и рыбацкими сетями с нашитыми тряпками. Маскировка! Хмурый и озабоченный Трошкин приблизился к Судоплатову, сказал негромко. «Тут один окруженец, из недавних, в общем, не тяни, что немцам продался». «Так вы в курсе?» — Павел вздохнул. «Нас тут ждали, Женя, понимаешь? Немецкая разведка об этом знать не могла. Стало быть, кто-то из наших. Из тех, кого мы считали нашим. К счастью, я тут секретность развел, хоть и ворчали некоторые. Дескать, своим не доверяю. Так в том-то и дело, что из окружения выходили не только свои. Немцы частенько агентов засылают. И те выходят к нашим со всеми вместе. «Так, может, просветлел Трошкин, этот наш Бергман тоже агент?» «Из поволжских немцев?» «Говорил из Энгельса». «Может, и так». Судоплатов задумался. «Да, его многоуровневая конспирация помогла. Окруженцы знали только о разъезде. Там они и находились. На базу «Олимп» никто из них не попадал и дороги туда не знал. Вообще не было известно, что есть такая база. Очень малый круг лиц ведал, куда направляется отряд. Именно поэтому, надо полагать, засаду устроили не на полигоне, а по дороге к нему. Та выморочная деревня с бодрым названием «Уборка» была объявлена пунктом назначения. Вот эта-то информация и ушла к противнику. К счастью, о цели операции знали всего трое, проверенных-перепроверенных, включая его самого. «Дешево отделались», — проворчал Трошкин. «Дешево? 7 потеряли». «А могли бы не 7, а 77 потерять». «Тоже верно. Ладно, будем бдеть». «Вот это дуры!» — восхитился Шатов, оглядывая мощные стволы на монументальных гусеничных лафетах. «Приступим, ребята». Работенка им предстояла адово. Снять с лафетов стволы тяжелых, 17 с лишним тонн, гаубиц, и уложить в специальные повозки, прицепить их к коммунарам, первым советским тракторам на гусеничном ходу. Лафеты вместе с передками – это уже отдельные лафетные повозки. Их цепляли к таким же тягачам. А еще тяжеленные 100-килограммовые снаряды да выстрелы. И всю ночь переться по дорогам и полям, почти до самого Бреста. Судоплатов затеял большую бяку. Обстрел немецких позиций, с которых равнялись с землей Брестскую крепость. В прошлой жизни штурм крепости практически закончился 29 июня. Тогда около 500 ее защитников собрались под командованием майора Гаврилова в Восточном форте, что на северном Кобринском укреплении, и в форте номер 5. Немцы обрушили на форты чудовищные бетонобойные снаряды весом под 2 каждый, выпуская их из парочки сверхтяжелых 600-миллиметровых орудий «Карл». Снаряды эти, разрываясь, оставляли воронки в 30 метров поперечником. И даже у тех красноармейцев, что скрывались в подвалах, легкие разрывались от ударных волн. И это не считая 9 легких батарей, 3 тяжелых батарей и еще 3 дивизионов мортир. Мало того, немцы начали бомбардировать восточный форт с самолетов. Спешит немчура. Сам Гитлер на пару с Муссолини собирается посетить Брест в конце августа. Тогда форт пал 29 июня после сброса авиабомбы в 1800 кило. Но нынче обстановка на фронтах несколько иная. Еще ни один бомбардировщик не совершал налета на крепость. И отряд Гаврилова держался. Как тут не помочь нашим? Б-4 весьма удачная пушченка. Только тяжеловато. Зато гусеницы позволяют ей пройти даже по вспаханному полю. А стреляет так, что бойцы, воевавшие с белофинами, называли гаубицу карельским скульптором. Такие замысловатые композиции получались из бетонных дотов после обработки из Б-4. Гаубицы накроют цели даже за 17 километров. А группа Парфенова, неделю назад заброшенная в Брест, будет корректировать огонь. Шатов и Муха со своими людьми встретят отряд гавриловцев. Серега Парфенов лично обещал проскользнуть этой ночью в Восточный форт, чтобы передать весточку с воли. Если ему все удастся, перед рассветом над Кобринским укреплением взлетят 3 ракеты – зеленая, белая и красная. Могут, конечно, и не взлететь. Тогда хоть артиллеристы душу отведут, попортят немцам жизнь. 3000 выстрелов – это надолго. Правда, парочку коммунаров тащили прицепы всего с 300 выстрелов. А больше и не надо. Гаубица стреляет 1 в 2. Для 6 орудий снарядов хватит почти на 2. А долго задерживаться Судоплатов не планировал. Как он сказал Ане Камаевой, мы только туда и обратно. Тягачи ехали со скоростью велосипедиста. На дороге разгоняясь до 15 км в час. По лугам и полям неслись, вровень с шагавшими бойцами. Судоплатов пристроился дремать в кабине. Трясло жутко, но растревоженный Морфей лишь вспархивал и, успокоясь, обволакивал снова. «Товарищ майор!» Агент Вижа вышел на связь. Все три ракеты взлетели. «Отлично, мы где? Долго еще?» «Подъезжаем». В предрассветных потемках тягачи выезжали на позиции. Брест скрывался за горизонтом, вокруг шумел лес. Гаубицы вывезли на несколько небольших полян, и началась сборка. Артиллеристов в отряде было не слишком много, а каждая гаубица требовала полтора десятка человек обслуги. Добровольцев помощь пушкарям хватало. «Ася, вызывай Вижу, пора!» Лишь забрежил рассвет, как батарея была приведена в полную боевую. «К бою!» «Фугасным. Отражатель 0. Буссоль 45. Уровень 30. Прицел 60. Зарядить. Готово. Огонь!» Жахнуло так, что все присели. Краткая вспышка выстрела осветила поляну и черные деревья вокруг. «Здорово долбануло», — сказал Муха с восторгом. «Вижа на связи», — пропищала Ася. «Говорит, 200 перелет, 50 вправо. Прицел 57. Огонь!» Ася сообщила о недолете. С четвертого выстрела артиллеристы сузили вилку и накрыли цель двумя снарядами, опрокинув и переломав одного из карлов. Минуту спустя гаубицы палили по очереди. Батарея швырялась снарядами по 3 штуки в минуту. А прислуга бегала от орудия к орудию, помогая, подтаскивая, подталкивая, подчищая. Было еще темно, но на западе, в стороне Бреста, стало разгораться оранжевое зарево. 100-килограммовые снаряды обрушивались на немецкие мортиры и пушки, превращая те в лом. Проламывали крыши казарм 45-й пехотной дивизии вермахта и разрывались, сдувая солдат с коек, превращая тела в мешки с костями или размазывая в фарш. Горели машины, пылали наливники, рушились стены. Тонны земли, цементной и кирпичной пыли висели и вихрились в воздухе, сводя с ума условно живых и припорашивая мертвых. Ася подобралась к Судоплатову и громко пропищала. «Вижа сообщает о выходе наших из крепости. Говорит, минут через 10 можно переносить огонь». Павел кивнул. «Слышали, артиллеристы?» «Так точно», — отозвался главный канонир. «По вокзалу?» «Лупите». «Есть...» «Муха!» «Рядовой Муха, отставить Данила, готовь взрывчатку». «Начинишь по полной». «Так точно». «Володя?» «Я понял, доставим». 6 трофейных бюсингов отъехали к Бресту, навстречу отступающему отряду Гаврилова. Последняя гаубица еще стреляла по казармам, а первую уже чуток разворачивали для обстрела железнодорожной станции. Пристрелявшись, Вижа наблюдал за экзекуцией с пожарной каланчи, подрабатывая корректировщиком. Батарея принялась все так же неторопливо и безжалостно забрасывать снаряды на пути Брест-Литовского железнодорожного узла, корежить паровозы и вагоны, цистерны и склады. И вот еще одно зарево осветило темное небо. К рассвету, совершив 2 ходки, шоферы вывезли всех защитников Брестской крепости. Мест не хватало, но гавриловцы готовы были и пешком уходить к своим. Раненый, буквальным образом опаленный войной командир осажденных подошел к Судоплатову и неловко представился. «Майор Гаврилов. Майор Судоплатов». «Ну вы им и врезали, товарищ майор». «Старались?» — засмеялся Павел. «Муха». «Все готово, товарищ майор госбезопасности». Судоплатов улыбнулся. Данила уточнил его звание специально для Гаврилова, чтобы тот проникся. «Уходим». Обстрел закончился, но в ушах все еще звенело, а весь мир, казалось, шатался. И вот позади колонны грянуло. 6 взрывов ударили сообща, короче гаубицы. Хороши пушечки, слов нет. Только вот на разборку и доставку не оставалось времени. Отряд «Олимп», в один момент пополнившись на 400 человек, возвращался с победой. А Гусев среди защитников Брестской крепости самыми ненадежными оказались не конвойники, которые были преимущественно славянами, членами ВЛКСМ и ВКПБ, а поляки. Вот как это описывает писарь 333-го полка А.И. Алексеев. До начала войны проходили учебные сборы приписного комсостава Брестской области, ранее служивших в польской армии. Несколько человек из приписного состава прошли через мост, повернулись в левую сторону реки Муховца вдоль земляного вала, и один из них держал в руке белый флаг, перешли на сторону врага. Это случилось 22 июня. Среди защитников Брестской крепости было много представителей разных национальностей. Русские, украинцы, евреи, грузины, армяне. Но массовое предательство наблюдалось только со стороны поляков. Почему немцы понесли столь большие потери? Бойню в Брестской крепости они устроили себе сами, не дав возможности выйти из крепости бойцам Красной армии. Немцы начали штурм. Защитники Брестской крепости в первые минуты штурма были настолько ошеломлены, что практически не оказали никакого сопротивления. Благодаря этому штурмовые группы немцев прошли на центральный остров, захватили костел и столовую. И в это время крепость ожила. Началось побоище. Именно в первый день 22 июня немцы понесли в Брестской крепости наибольшие потери. Это новогодний штурм Грозного для немцев. Ворвались почти без выстрела, а потом оказались окружены и разгромлены. Интересно, что снаружи крепость почти не атаковалась. Все главные события происходили внутри. Немцы проникали внутрь и изнутри, где не бойницы, а окна. Атаковали развалины. В самой же крепости никаких подземелий и подземных ходов не было. Советские бойцы прятались в подвалах, а стреляли часто из окон подвалов. Завалив двор цитадели трупами своих солдат, немцы отошли и в последующие дни не предпринимали таких массированных штурмов, а двигались постепенно, атакуя развалины артиллерией, саперами-взрывниками, огнеметами, бомбами особой мощности. Некоторые исследователи утверждают, что 22 июня немцы понесли в Брестской крепости треть всех своих потерь на Восточном фронте. В кино и литературе рассказывается о трагедии Восточного форта. Как он защищался до 29 июня. Как на форт немцы сбросили полуторатонную бомбу. Как сначала из крепости вышли женщины и дети. Как потом сдались остальные защитники форта, а командира и комиссара среди них не оказалось. Однако форт номер 5, по данным немецких документов, держался до середины августа.